Один раз нас обстригать выводили, пару раз обыскивать, но все было удачно. И срок никому не добавляли, кроме тех троих, что лопатой и ломом били завхоза своего отряда. Им по окончании 15 суток дали еще 15, а другому добавили 3 суток за то, что сильно громко просил, чтобы хотя бы посолили мутную водицу, суп, ибо он совсем не солился или разводился водой, чтобы был пожиже. А так его очень неприятно есть. Мы просили, чтобы нам лучше дали чистой воды. Вскоре стали солить суп, но видите, через жертву. Человеку пришлось пострадать, и таким образом через многие жертвы еще кое-что удерживается и кое-что добивается в этой системе. Соль – добрая вещь. И если соль потеряет силу, она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? И, действительно, как бедна пища без соли, с трудом проталкиваешь ее в желудок, и пища теряет всякий вкус. Да и нужна соль организму для правильного обмена веществ и регуляции процессов в организме, ибо входит в состав наших клеток. Так мы призваны быть солью для окружающего мира, чтобы украсить его, дать ему нужное качество и цену, быть регулирующим моментом в отношениях между ними, а также между ними и Богом, то есть быть указателем к Богу. И последнее. Входить в состав мира, то есть быть среди них, непременно среди них, и лишь тогда возможно свидетельствовать. «Пойдем в ближние села и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». Марка 8 глава. Как-то нас вывели для очередного обыска, и стоит доктор, который написал на меня бумагу. Я боролся. Что ему сказать? Проходя мимо, я сказал с улыбкой: «Здравствуйте, доктор». Он с трудом выдавил что-то вроде: «Почему ты здесь?». Впоследствии я пошел к нему, уже после ШИЗО, и спросил: «Поясните мне, я не могу вместить. Все было хорошо, и вдруг от вас бумаги. Я хорошо думаю о вас и хочу расстаться в мире». Он сказал: «Разве ты не понимаешь, ведь ты сидишь не первый год. Прислали нам записку сверху, чтобы мы написали». Постепенно все вставало на свои места. Работники из органов КГБ посчитали, что для меня слишком хорошо в белом халате. Видимо, и прочитали мое письмо, написанное вне цензуры. А что почта проверяется именно по штампах, в этом я уже убедился. Приехали сюда в зону и дали распоряжение оперативникам найти причину посадить и затем поставить на тяжелую работу. В один день было все оформлено. Вызвали общественников, те написали, куда они денутся. И в конечном итоге я в ШИЗО. Да даст Господь не таить обиды и прощать и любить их всех. Недавно меня снова вызвал оперативник с представителем из КГБ и помимо всего коснулся вопроса любви. И когда он меня спросил, люблю ли я тех, кто меня сажал, и оперативников, и вот рядом стоящего, я мог твердо сказать: «Да, люблю». Когда прошло дней 6 моего ШИЗО, завели Васю, 15 суток. Это был человек очень худой, но крепкой воли. И на поводу у администрации не шел, за что и получил 15 суток. Память и язык у него были на месте. Когда я после 6 дней сказал, что я в основном уже все рассказал, что знаю, он удивился. «У меня бы на год хватило запасу», — сказал он. Он душой понимал меня и защищал. После его прихода уже никто не дозволял себе шуток и высказываний против веры, ибо авторитет Васи был высок среди ребят. Я же благодарил Господа, так и прошли эти 10 суток. Я сделал, что смог для спасения душ тех ребят, что были со мной, и это меня радовало. В день выхода я еще ужин, кусочек хлеба с водой, оставил ребятам, а также теплое белье и свой пиджак. А взял худой и изорванный, перекинул через плечо, и передо мной открылись двери камеры. Это, конечно, опять был риск быть наказанным за изорванную куртку, но этого требовало правило камеры и товарищеские отношения. Со мной из другой камеры выводили еще одного человека, Сережу. Очень распущенный и предательский парень, но ведь тоже с живой душой. Как-то имел и с ним беседу о смысле жизни. Ему здесь оставалось очень мало до конца срока. Он радовался и считал дни. Но радовался он зря. В день освобождения он был сбит машиной насмерть. Может, и специально это сделали те, кому он навредил. И сколько раз я уже замечал, что Господь меня по своей милости посылал к человеку, как последнего вестника, ставил последним указательным знаком в небо перед пропастью вечную погибель. Как велика же наша ответственность нашего хождения пред людьми и Богом. Вышел я из ШИЗО в воскресенье. На дверях процедурного кабинета висел замок, где я раньше спал и жил. Ключ Оля не оставила. Я без всяких подозрений и опасений попросил ребят, они сделали быстро проволочный ключ и открыли мне замок. Я переоделся, привел себя в человеческий вид. Ребята принесли мне и подарили чистое новое нижнее белье. А это очень ценно здесь. Принесли те, кто был близок к покаянию. Но мы не знали, что нас ждало расставание. И верно говорит народная мудрость: «С глаз долой и сердца вон». И только я расположился отдыхать, мне сказал Юра, он и написал на меня две бумаги. Он был руководителем общественности и одновременно завхозом отряда. Чтобы я немедленно как открывал, так и закрыл кабинет, чтобы взял вещи и перенес к ним. Тут только ребята мне стали рассказывать, как тут на мое место уже рвался один. Но Оля его не захотела, зная, что он будет предавать ее. Юра поднялся против Оли и поставил ей полный бойкот. Воды никто не носил, пол не мыл, не топили печь. И она, бедная, мерзла и вынуждена была делать все одна. И процедуры, и выше все описанное, пока не пошла к начальнику. И тот только поставил Юру на место. Оля очень просила за меня, взять меня опять санитаром, но начальник был неумолим. На следующий же день меня перевели в отряд номер 5, который работает здесь в самых тяжелых условиях. Очень не хотелось мне, но ведь Господь знает путь мой. Перешел я в отряд, сам начальник отряда дал мне место в углу на втором ярусе, где стены особенно цвели плесенью, и потолок тоже. Подо мной спал человек, который как раз был на работе, и мне сказали, что он выгонит меня с этого места. Он сидел за убийство 2 человек, 10 лет сроку после многих жалоб и ходатайств. Защищал жену. Парень этот много читал и был с виду ярый атеист. Вечером он пришел с работы. Мы разговорились. Мне пришлось его просить, чтобы он не выгнал того человека, который говорил мне, что меня выгонит Олег. Он действительно во многих областях знал больше моего, ибо много читал и был грамотен. Но Господня мудрость и грамота превыше всего. В этом я уже убедился. Мы иногда беседовали. Он горячо доказывал свою правоту. Прошло 4 месяца, и мой Олег понял весь блеф и пустоту этой литературы, газет, что он читал запоем, и вообще перестал их читать. Всегда радовался встрече и беседе со мной, хотя был авторитетным человеком на работе, делающим новшества в технике, что даже офицеры спорили друг с другом за соавторство с ним. Затем он бросил чиферить и курить и говорит мне: «Ты меня заинтриговал. Освобожусь, обязательно найду верующих и поинтересуюсь, так ли все, как ты это рассказываешь». И эту решимость не смогли поколебать даже атеистические статьи в газете, которые он раньше читал. Вообще, узы я бы хотел назвать периодом сплошных благословений. Будь то в скорби или в радости, все равно благословение. В отряде, опять же, Господь нашел влиятельного человека, чечена, который распределял некоторые места. И спустя 18 дней освободился человек и мой чечен Аслан, дал мне место на низу. Впереди работа, и работа тяжелая, немножко страшно. Ведь давно не работал физически, да и ослаб после ШИЗО. Прихожу к наряднику узнать, в какую смену мне выходить. Он говорит мне: «Пока отдыхай. Когда скажешь, я положу карточку, в какую смену хочешь. Для доброго человека и добро не грех сделать». Я не знал, как благодарить его. В отряде все же было трудно находиться, как переделывались заборы, туалеты, и поэтому в понедельник я пошел и попросился на работу, чтобы не попасть на работу в отряде с забором, ибо это тоже осуждается заключенными, это делают общественники. Прихожу на работу в цех, вокруг гудят и громыхают станки. Цех огромный и ворота тоже, так что ветер свистит в 3 ворота. И в цеху так же холодно, как на улице, если не холоднее, ибо на улице уже 11 марта, чуть-чуть пригревает солнышко. В цехе можно ногу сломать, валяются детали, железо, угольник, отходы, бочки, жесть и так далее. Я с трудом нашел бригадира. Он мне сказал: «Сегодня присматривайся, а завтра найду тебе работу». Я присматривался. На следующий день прихожу, меня встречает диспетчер по рабочей зоне. Христиан, так зовут. Он тоже врач в прошлом, попал за авантюру с карантином и деньгами, выделенными горисполкомом на карантин. Присвоил их себе. Посочувствовал мне и говорит: «Сегодня отдыхай, завтра я тебе помогу с работой». На завтра он меня пригласил к себе в кабинет, дождался коменданта промзоны Володю и говорит ему: «Вот этого человека возьми к себе в бригаду, я ему буду оплачивать. А он пусть сидит у тебя в будке, к работе не принуждай». Я стал возражать и говорить, что не могу без работы, да и смотрит за мной очень. Все же Володе пришлось меня взять к себе в будку. Ну что мне желать лучшего? Господь сам меня вел путем благословения и свидетельства. Беседовали мы и с Володей. Тоже незавидная судьба. С родителями поссорился, не переписывается, и уже сидит лет 18, когда самому только 32-33 года. Правда, о Боге слушал больше из-за интереса, чем по решению идти за ним. «Работать мне вообще не надо было», — так сказал Христиан. «Но он ведь не знал, по чьей указке меня списали работать с железом, и потому я все же работал в бригаде Володи, сколько было по силам. Разгружали вагоны железом трактором и тросами и затаскивали волоком в цех, а сколько гнулось и портилось. Когда уже железо стало тонуть в грязи, тогда стали грузить его на тележку. В общем, мы к вечеру были грязные и усталые. Но я был на свежем воздухе, и солнце и ветер ласкали нас. Не достояние ли это? Потом я отдыхал с недельку и решил все же идти туда, куда меня послал начальник, ибо он обязательно проверит, где я работаю. Попрощался как можно вежливее с Володей, а он не хотел меня отпускать, ведь раньше не знал человека, которого оставляешь дома, а он рвется на работу. И пошел я опять к бригадиру в цех. К счастью, там был уже другой, а с ним уже переговорил насчет меня один из тех, с кем я сидел в камере. И тот меня дал в напарники одному гении. Посадили за квартирную кражу на 8 лет. И мы с ним на улице на станке стали рубить уголки. Парень этот, Гена, был на удивление обходителен и внимателен, очень послушен и слушал со вниманием слово. Был уверен, что есть Бог, и говорил, что так же, как я его учу, учила его и покойная бабушка. Рассказывал, как Господь расправляется с безбожниками. Знал он одного гармониста, очень веселого человека, любимчика на всех свадьбах и гулянках. И любил тот очень петь богохульные песни. И как-то он опять спел что-то дерзкое против Бога, а оно утро встает, а у него голова опущена на грудь. Так что подбородком уперлась и не поднимается. Так и осталась голова его висеть на груди. И на том закончилась его веселая жизнь. Не мог он больше петь богохульные песни. На улице становилось все теплее и теплее. Шел уже апрель 85-го года. Мне оставалось до конца срока уже менее 4 месяцев. Но Господь ведет нас своими путями, и Он к концу срока, именно к концу, иначе невозможно было, приготовил мне 2 снопа.